Глава 6. Я не останавливалась. Кай преследовал меня, но с таким грузом, который он сжимал в руках, бежать было затруднительно. Петляя по улочкам и переулкам, я старалась оторваться от мужа, однако он был довольно настойчив. Решив обернуться, я заметила, как Кай оставил свою новую пассию возле цветочной лавки. Он, наверное, хотел со мной поговорить, быть может, объясниться. Только вот я с ним разговаривать совершенно не хотела. И объяснения его мне были не нужны, пусть подавится ими. Обогнув еще одну лавку, я свернула в сторону площади Восстания. Днем народу здесь было гораздо больше, так что я рассчитывала затеряться в толпе. С ворохом газет под мышками и горящими глазами наверняка со стороны я походила на городскую сумасшедшую. Как еще объяснить то, с какой охотой люди уступали мне дорогу? Может, он отстал? Пронеслось у меня в голове, после чего я решила еще раз обернуться. На первый взгляд никого, однако я нутром чувствовала, Кай где-то рядом. Ощущение гнетущего одиночества и тоски никак не покидали меня. Нельзя останавливаться, сказала я самой себе. Нужно двигаться дальше, оставить прошлое в прошлом и... Осторожнее! Меня отвлек грубый тычок в спину. От неожиданности я ойкнула, дернулась, отчего газеты попадали на мостовую. Простите. Я тут же принялась собирать упавшие листки. Хотя зачем? Времени не было. «Анна, это и правда ты?» Подняв голову, я увидела мужчину. Каштановые волосы, зачесанные назад, яркие глаза цвета лазури, мягкие приветливые черты лица. Странно, он меня знал, а вот я его припомнить так и не смогла. «Мы знакомы?» Я встала, а мужчина тем временем вручил мне последний упавший экземпляр столичных новостей. «Ты не узнала меня». Мне показалось, что мужчина даже немного обиделся. «Итан?» «Небо! Я чуть было не схватилась за голову. Точно! Это был он! Мы с ним учились в Академии Ломарда. Только Итан был на факультете артефакторики. Однако у факультетов одного курса были общие занятия. «Прости!» Я до сих пор была в шоке, что не узнала его. «Ты изменился. И я ничуть не лукавила». Итан действительно изменился. Я помнила его невысоким, щупловатым юношей в очках. Сейчас он повзрослел и очень возмужал. «Да, нет больше того мальчишки, что засматривался на... Анна!» Я закатила глаза. Снова этот голос, не дававший мне покоя. «Это кто?» Итан прищурился. «Кай?» «Да». Я сделала глубокий вдох. «Я была очень рада повстречать тебя, но мне нужно идти. Причем срочно. Ты убегала от него?» «Я не убегала. Да кого я обманывала? Я именно убегала, как последняя трусишка. Хотя сейчас можно было расставить все точки над «и». Но я боялась. Боялась того, что снова не смогу сдержаться. Тогда полыхнувшей газетой точно не обойдется. «Пойдем. Есть тут интересное место. Ни один дракон нас не почувствует». Меня схватили за руку, да так резко. Я даже сообразить не успела, как уже стояла в каком-то заведении. Приятная музыка, пряный аромат трав, приглушенный свет и большие панорамные окна со странными стеклами. Они будто были затянуты тончайшей паутиной, хотя это точно была не паутина. Что-то магическое. Быть может, морок? Я даже протянула руку, чтобы разобраться, что это за магия, но меня остановили. «Это защитные чары первой ступени», — прошептал Итан. «Здесь только маги?» — я обернулась. Посетителей было не очень много, всего пара человек. Поразительное место. Вот только зачем оно? «Драконы жутко любят совать свои длинные носы, куда их не просят», — усмехнулся Итан. Он будто прочитал мои мысли. От его слов стало немножечко не по себе, и на всякий случай я поставила ментальный блок. «Что у тебя случилось?» Мужчина кивнул в сторону улицы. Прямо напротив заведения стоял Кай. У него был такой взгляд. Совершенно дикий. Как у хищника, у которого отняли добычу. Дракон озирался по сторонам, мотал головой, принюхивался. Никогда не видела его таким. «Анна?» «Ничего. Ничего не случилось». Неприятный холодок пробежал по спине, и я обняла себя за плечи. «Долго рассказывать». «Тогда давай пообедаем. О личной жизни можешь не говорить. Просто расскажи, как живешь, чем занимаешься, куда устроилась после академии». Я еще раз взглянула на Кая. Дракон никуда не уходил, и сколько он вот так простоит, я не знала. Так что да, на предложение Итана я согласилась почти сразу. «Тебе нужна работа?» — воскликнул он, когда нам принесли легкие закуски. «Поэтому таскаешься с этими газетами?» «Да. До этого я жила в Южной провинции, работала в школе магии. Не так давно мне пришлось переехать». Я сглотнула, попытавшись проглотить ком, вставший у меня поперек горла. «Ясно». Мужчина понятливо кивнул. «Но я полагал, твоя семья богата». «Не хочу ни от кого зависеть». «Понимаю». Итан задумчиво почесал затылок. «Слушай, ты, наверное, не поверишь, но у меня есть предложение, которое тебе понравится». «Да? Я чуть подалась вперед. И какое же?» «Ты можешь вернуться в академию, но не в качестве студентки, разумеется, а как преподаватель. У нас сейчас открыта вакансия профессора по бытовым чарам». «Бытовые чары? Небо, я терпеть не могла этот предмет. Ничего скучнее в моей жизни не было. Гладить и штопать вещи, крошить овощи, убирать с полок пыль с помощью силы мысли. Наверняка в школе ты преподавала этот предмет». «Азы, да. Однако кроме бытовых чар, я также преподавала азы боевой и защитной магии. В старших классах были все в восторге от этого предмета. Хотя директриса не одобряла моего энтузиазма, но я смогла ее уговорить, мотивируя это тем, что ученик должен уметь себя защитить. В мире немало опасностей и угроз, даже в наш относительно спокойный век. Тогда проблем с собеседованием у тебя не возникнет». «Но то академия. Хватит ли у меня опыта?» «А это бытовой факультет?» — фыркнул Итан. «Сама ведь знаешь, кто там учится». «Те, у кого магия снаперсток. По-другому его называли девичьим факультетом. Там учатся сплошь дочери аристократов из магических семей, которым вбили в головы, что единственное, что должна сделать девушка, это выгодно выйти замуж и нарожать наследников. Но среди них были девушки и из простых семей. После выпуска обычно они работали гувернантками и экономками. К тому же, академией руководит старый добрый магистр Авроверх. Уверен, он тебя помнит. И ты отлично впишешься в наш коллектив». «Наш коллектив? Постой, постой, ты тоже там работаешь?» «Да? Разрешите представиться?» Итан поправил воротник сюртука и, смахнув с плеча невидимые пылинки, торжественно продолжил. «Этаниэль Брэдрик, профессор и декан факультета артефакторики в Академии Ламарда. Для друзей просто Итан». Мужчина улыбнулся краешками губ. «Все-таки ты остался в Академии?» «Куда я еще денусь от своих побрякушек?» — рассмеялся Итан. «Весело так, задорно. У меня даже настроение улучшилось». «Бытовой факультет, значит? Можно попробовать. Альтернативы у меня пока все равно нет. К тому же, насколько я помнила, у преподавателей в академии был свой корпус для полноценного проживания. А значит, тратиться на комнату мне не придется. С какой стороны ни посмотри, одни плюсы. И уверена, работы будет много. Неплохой вариант, чтобы забыться, выкинуть из головы Кая и наше с ним прошлое».